Тут председатель извлек из нагрудного кармана лист бумаги, вздел на нос старинные очки и стал читать. Первое. Имеет место грубый шантаж со стороны внеземного противника, хорошо оснащенного технически, безнадежно отсталого психологически и решительно ничем не обремененного морально-этически. Второе. Нашим слабым местом является отсутствие сведений о местоположении противника и о его способах ведения боевых действий. Третье. Слабым местом противника является его крайняя нужда в чудо-докторе, послужившая единственной причиной всей авантюрной затеи. Четвертое. Нет никакой необходимости объявлять всепланетную тревогу. Для ликвидации инцидента достаточно выделить одного человека с хорошим опытом, наделив его от имени Всемирного Совета полномочиями, привлекать к решению этой задачи любых добровольцев, любые источники информации, любые механические устройства и любые энергетические датчики, которые он сочтет нужным использовать. Вот так, милый флагман. Председатель спрятал листок и снял очки. «Вы уже догадались, флагман Макамбер, — строго сказал он, — что комиссия по чрезвычайным происшествиям избрала своим уполномоченным для этого дела именно вас». Флагман Макамбер вздрогнул. «Простите, благородный Атос, — произнес он виновато, — вы что-то говорили?» Атос пристально смотрел на него. «Дорогой Макамбер, — тихо сказал он, — будем считать, что неофициальная часть нашей беседы закончена. Предлагаю перейти к деловой части. Чем могу вам служить?» Глухой утробный рык донесся с океана. Флагман Макамбер, напрягая зрение, всмотрелся в темную синеву под четкой линией горизонта. Там медленно вздымались в утренний воздух столбики снежно-белого пара. Киты все шли и шли, и не было им конца. «Благородный Атос, — проговорил флагман Макамбер, — я обращаюсь к вам как уполномоченной комиссии по чрезвычайным происшествиям. Прошу выслушать меня с наивозможным вниманием». 6. Не на шутку горячее солнце давно перевалило через стриг и отлого катилось к обеднику. Утомленные деловой частью беседы и слегка подавленные, навалившиеся на них ответственностью, спали в саду, растянувшись в тени прямо на траве, Атос и флагман Макамбер. При этом Атосу снилась Дзана, девица с Бангу, у которой, впрочем, было почему-то галино лицо. А флагман Макамбер видел во сне извивающегося в конвульсиях великого спрута, которого он, впрочем, наяву никогда не видел. Двуглавый Юл сидел подле люка в свою конуру, из которой тянуло приятным холодком, чинил защелку обширного белого зонтика и рассеянно болтал с домашним роботом. Ему было без всяких объяснений приказано никуда не отлучаться, и он страдал от любопытства. Передатчик-автомат уже выслал на записывающее устройство личных секретарей приемников Портоса и Арамиса краткое изложение событий, разработанный план действий и приглашение прибыть к Атосу к 17 по местному времени. В Сай-Илыкский кошачий заповедник за младшим смотрителем, временным гражданином человечества Мэ-Эсом, был выслан аэрокар с приказом уполномоченного комиссии по чрезвычайным происшествиям. И случилось так, что как раз в это самое время в дом своих родителей в Шуэнь-Яуне, если читатель не знает, поясняем, что это почти в центре бирманской коммуны, нагрянул Ваня со своей принцессой Дзаной. Вообще, надо сказать, нагрянывание было у Вани излюбленным способом появляться в заданном месте. Нагрянет, бывало, и поля на 3 километра в окружности оглашаются радостными голосами детишек. Летит строгое педагогическое расписание. Смеются и сердятся воспитатели. Нагрянет, и приветливый рев оглашает общежитие. Звонко гремят шлепки по спине. Летит распорядок дня, и девушки бегут смотреться в зеркало. Нагрянет, и восхищенно трубят слоны, беспокоятся близорукие носороги, тянут за кубиками рафинада длинные шеи газелеглазые жирафы, летит установленный порядок поведения посторонних в зверином царстве, и чернокожие атлеты-аспиранты сбегаются для веселого разговора с хорошим человеком. Конечно, Ваня никогда не позволял себе нагрянуть, скажем, в заводской цех, на ходу, в лабораторию во время эксперимента, или в конференц-зал, когда там совещаются, или в санаторий, если там мертвый час. Могли и по шее дать. И вообще Ваня был юноша воспитанный. Он отлично отдавал себе отчет в том, куда и когда можно нагрянуть и куда войти с достоинством, и спрося предварительно разрешения, а куда проникнуть украдкой и присесть в уголку, чтобы не выгнали. Но домой к отцу и маме сам Бог велел нагрянывать. К его великому огорчению дома никого не оказалось. Робот доложил, что мама Галя усвистала в Мандалай по своим ботаническим делам, а папа Портос уже вторые сутки демонстрирует искусство ночных прыжков без парашюта в далекой Боготе. Это было тем более неприятно, что Ваня именно в этот день решился представить родителям Дзану не только как партнершу по превосходному музыкально-поэтическому спектаклю «Бременские музыканты»,